После волны. День 157. Федералке пришлось ставить настоящий экспедиционный лагерь со всеми вытекающими. То есть дежурство, по кухне, караул. С лагерем разобрались, и я достал припрятанный в кустах аккумулятор и завел микроавтобус, отвез Иваныча, Сашу, еще пятерых помощников к Кенворту. И работа закипела. Иваныч со всей бригадой своей занимались демонтажом двигателя и коробки передач с прочими железяками. А я с четырьмя помощниками продолжали разгружать контейнер и перевозить его содержимое на катамаран. Алексей обеспечил охранение у Кенворта. Федор назначил начальником экспедиционного лагеря. Подъехав за очередной партией коробок из контейнера, я увидел, как Иван с бригадой уже соорудили треногу из стволов деревьев над длинным капотом тягача и что-то мудрят с блоками. «В следующий раз вернешь сюда, подъезжай, будем грузить», — крикнул мне Иваныч, вытирая лицо внутренней стороной тельняшки. «А как? Надо тогда заднюю дверь снять». «Нахрена? Прямо на крышу и опустим, подложим запаску. Тут есть две». «Ну, тоже вариант», — ответил я, поморщившись и мысленно пожалел микроавтобус. Уже отъезжая, я услышал, как Иваныч гнет трехэтажными утюгами на помощников. «Хоть один болт и гайку потеряете, скормлю акулам на обратном пути. Внимательно все складываем». Вернулся к Кенворту, развернулся и подъехал вплотную к бамперу. Принимать участие в погрузке не стал, и без меня там хватало криков и суеты. Подошел к Алексею и присел рядом с ним на коробку с каким-то телевизором жутко большой диагонали. «Шум мотора далеко разносится от микроавтобуса», — сказал вдруг Алексей. «И? Плохое там какое-то место было в заправке, нехорошее». «Я тоже что-то вроде взгляда на себе там почувствовал», — ответил я и посмотрел в сторону уходящей за поворот дороги. «Ну, может, показалось?» «Нет», — категорично помотал головой Леха. «Непонятки там есть, уж поверь. У меня на такие непонятки нюх». «Ну, я не знаю. Может, давай еще тебе человека выделим, вооружить есть чем?» «Нет, давай-ка лучше Федора сюда с пулеметом и запасным коробом». «Лех, ты извини, конечно, но, может, ты перестраховываешься?» Алексей молча помотал отрицательно головой. «Ну, тебе видней», — ответил я, пошел к Хайсу, от которого уже мне махал рукой Иваныч. Я посмотрел на двигатели и даже удивился. Такой большой капот и такой относительно маленький двигатель. «Поехали разгружать. Коробку, радиатор и прочее другим рейсом», — сказал Иваныч, запрыгивая в кабину. «Нормально закрепили?» «Нормально. Замучимся развязывать теперь». Подъехал задом к катамарану, мужики установили два бревна к крыше микроавтобуса и, удерживаясь с двух сторон, так прямо на запаске спустили вниз на палубу катамарана двигатель. «Федор, бери пулемет и короб запасной, к Лехе в помощь». Федор все выполнил, не задавая вопросов. Вернулись к тягачу. Бригада Ивановича с ним во главе принялась за погрузку коробки передачи против железяк, а я с Федором направился к Лехе. «Принимай бойца». «Хорошо, пусть на контейнер лезет и лежит там, загорает. Пока вы здесь, не закончите». «Еще пару рейсов, наверное, можно уходить». «Можно», — согласился Леха. «Но я бы прокатился дальше за АЗС, одним глазком, так сказать». «Не пойму я тебя, то место нехорошее, то одним глазком». «Я просто не люблю непонятки. На ужин решим. Может, Иваныч тоже захочет прокатиться». «Хорошо», — спокойно ответил Алексей. Когда все железяки с Кенворта и коробки из контейнера были разложены и закреплены на катамаране, все уселись обедать. Алексей задал вопрос Ивановичу насчет разведки трассы дальше за АЗС и получил однозначный ответ. «Вот сначала то, что с таким трудом загружено, и людей в лесной отвезем, по закону обернули, так сказать, а потом уже разведайте, что хотите». «По какому закону?» «Вернули. То есть, где взяли, туда и вернули», — ответил Иваныч. «Ну да», — согласился я. «Мало ли что». «Вот именно», — ответил Иваныч, поднимаясь с бревна у костра. «Ну что, Серега, снимаемся?» «Да, тогда снимаемся», — согласился я.